Глава 13. Маргарет Новикова. Утро пришло нежданно-негаданно. Просто засветило мне лучиком в глаз, намекнув таким образом, что пора и честь знать. Впервые за долгое время вставать не хотелось. Невероятно удобный матрас Осборновского жилища просто умолял остаться и нежиться в кровати весь день. И, надо признать, он был намного убедительнее своего хозяина. Сопротивляться сил почти не было, поэтому какое-то время я еще крутилась туда-сюда, вяло напоминая себе о делах, заботах. Обычно я вставала совсем рано, но в тот день с самого начала все шло не так. Лишь когда мои босые ступни все-таки коснулись пола, в голове слегка прояснилось, и снова в душе появилось ощущение некой годливости. Меня хотели купить. Это противно, мерзко, некрасиво. С другой стороны, уйди я сейчас и скажи категоричное «нет», для этих гадов ничего не изменится. Они пожмут руки, объявят ничью и не сделают выводов. А я хотела, чтобы им стало очевидно, насколько плох подобный спор. И денег хотела, это тоже нужно было признать. Гордо отказываться от морального удовлетворения в виде вполне материальных хрустящих купюр теперь казалось и вовсе глупым. Утро все расставило на свои места. Я сделаю вид, что принимаю условия мистера Осборна. Начну его игру, но введу в нее свои правила. Он хочет быстро убедить окружающих в моей симпатии. Что ж, я покажу ему, что такое отношения. Хотя и у меня самой опыт не столько велик в этом вопросе, но благо фантазия отличная. И с Роу поиграю. Тот котолюб и вовсе не заслужил жалости. Он ведь заведомо знал о проигрышном положении ближайшего друга, но раскрутил его на пари. Хотел и девочку в кровать уложить, и кошку за чужой счет получить. У меня скрипнули зубы. Я им покажу. Обоим. Они у меня еще научатся быть милыми паиньками. Да я им... Доброе утро, Маргарет. Из смежной комнаты вышел заспанный Беня. И клянусь, он выглядел настолько мило, что я даже подавилась собственными планами мести. Заспанный, чуть взъерошенный Осборн сам напоминал котика, которого хотелось затискать, послушать, как он мурлычет или шипит, а потом угостить рыбкой. Но, как обычно, лирическое настроение быстро прошло. «У вас припухлости сошли, а губы так и остались чуть на выкате», заявил мой работодатель. «Может, выпить что-то еще от аллергии?» «Не поможет. Я ведь постоянно контактирую с вами, значит, облегчение еще долго не наступит». Он потер лицо раскрытыми ладонями, встряхнулся, сложил руки на... О, боже мой, голой груди, плавно переходящей в крутой пресс, и уточнил. «Так что с моим предложением? Хотите почувствовать себя желанной мною хотя бы временно?» «Да он издевается. Нет, правда. Этот тип просто наверняка девственник, потому что ни одна девушка не отдалась бы ему в здравом уме. Никогда. И я тоже не отдамся, потому что сделка этого не требует». «Я согласна», — проговорила, натягивая на губы улыбку. «Но у меня есть ряд условий, Бенедикт». «Вам мало денег?» – удивился он, вскидывая бровь. Я же сделала самое милое выражение лица, на которое была способна. «Ну что вы, мистер Осборн, я просто ответственно подхожу к нашей сделке. Итак, для пущей убедительности нам необходимо разыграть перед мистером Роу одну сценку». Беню перекосило. Он замер в ожидании неведомого, заранее понимая, что хорошего там будет мало. Следующие 5 минут я объяснила в красках, как буду показательно страдать этим же вечером в Кото-баре по поводу того, что лучшая подруга больше не может сдавать мне комнату. А значит, я – студентка без места жительства и вообще самый несчастный в мире человек. Ведь до общежития очень далеко. Нет, раньше было нормально, но теперь стало далеко. Потому что от работы не наездишься, страшно же. И тут, в минуту крайнего отчаяния, ко мне на выручку должен прийти Беня и, как благородный английский джентльмен, спасти даму, предоставив крышу над головой за чисто символическую плату. «Ну вот сами посудите, зачем вам одному такая огромная квартира? Обещаю не мусорить и вести себя тихо». Я, наконец, закончила свою тираду и насладилась вытянутым лицом ледышки. «Нет», — отмирая, выдохнул он. «В моем доме не будет жить никто, кроме меня и моего кота». «Не нужно быть таким категоричным», — продолжала уговоры я. Вы же хотите выиграть у своего друга? Значит, мы с вами должны контактировать как можно чаще, если вы понимаете, о чем я». Окончательно издеваясь, я даже подмигнула Осборну, который шумным дыханием имитировал Дарта Вейдера. «Я же сказал, не нужно никакого секса!» — произнес он так, будто испугался. Я же победно продолжала дожимать аристократишку. «Да я и не претендую на ваше прекрасное тело. Зачем оно мне? Моего гонорара вполне достаточно, а еще того матраса, на котором я сегодня спала. Он очень удобен». Осборна окончательно перекосила. Кажется, еще немного, и у него начнется нервный тик. Но оппонент пока держался. «Я сказал нет», — раздув ноздри, выдохнул он, на что я пожала плечами и принялась искать взглядом дверь на выход. «На нет и сделки нет», — заявила я. «А сейчас позвольте мне одеться, мистер Осборн, и я покину вашу не очень гостеприимную квартиру». «Стоять!» — тут же рявкнул Беня, хотя я даже шелохнуться не успела. В моих мыслях оркестр уже трубил победный марш. «Хорошо, сцену разыграем, гостевая твоя, но только до тех пор, пока я не получу Нибелунга». «Любой каприз за ваши деньги», — скидывая ладони вверх, пообещала я и тут же завела новую песню. «Итак, второе условие». У мужчины все же дернулось веко, а мне от всей души хотелось адски хохотать смехом дятла Вуди. «А сколько всего условий?» — наконец дошло до Осборна, куда он влип. «Понятия не имею, но в голову пришло пока только два, но мы отвлеклись». Я хлопнула в ладоши и в красках описала свою очередную хотелку. «Студенты парни бедные, девушек по красивым местам не водят, да я и сама никогда не рвалась ходить по свиданиям. Но раз уж тут такая возможность, а у меня такой завидный ухажер, то мне бы хотелось побывать в некоторых ресторанах и театрах, куда обычно не так просто попасть. Список мест могу предоставить отдельно, письменно и в нескольких экземплярах. Что думаете, мистер Осборн?» Он, кажется, не думал. Он очень громко скрипел зубами. «Мистер Осборн, не нужно так реагировать!» Не удержалась я от колкости. «Помните, услуги стоматолога весьма недешевы в Англии, да и цель – выиграть Нибелунга – оправдывает средства». При упоминании злосчастного кота Осборну все же удалось взять себя в руки. Он несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул и вновь стал безэмоциональной глыбой льда, хоть в бокал с виски бросай. «Будут тебе и рестораны, и музеи. Надеюсь, на этом все?» «Пока да», — удовлетворенно улыбнулась я, мысленно потирая ладони. «С вами очень приятно иметь дело, мистер Осборн». «Хотел бы я сказать о тебе то же самое», — почти ровно произнес он, чем совершил очередную тактическую ошибку. К вечеру я поклялась себе, что придумаю еще одно условие, от которого Бенечке должно стать дурно. Хочет Нибелунга, я из него все соки выжму, как и из Роу. Кстати, о Джоне. Для него я разработала отдельный план мести.